Упреки в адрес жертв. Карстен Граф. Во время одного из разговоров с Катей в интернете я написал ей. У меня возник вопрос о сексуальном насилии. Вы несколько раз говорили, что как будто выходили из своего тела, когда Виктор вас насиловал. Не могли бы вы рассказать об этом? Куда вы уходили в такие моменты? «Я уходила в безопасное место в своем разуме», — ответила Катя. «Туда, где мне было тепло и спокойно. И, уходя туда, я закрывала за собой дверь». «Многие жертвы длительного сексуального насилия говорили мне нечто подобное», — написал я. «Но если вы столько лет действовали подобным образом, у вас могла сформироваться зависимость. Жертвы насилия говорили, что стремятся к ситуациям, которые позволят им перейти в такое состояние. Думаю, поэтому многие из них начинали работать в секс-индустрии. Так они могли повторить прежний паттерн. Вам никогда не хотелось ощутить то же самое, занимаясь сексом с мужчиной?» «Прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Такой уход может стать привычкой. Но у меня она не развилась. После освобождения я не испытывала желания уходить в себя так, как в зеленой комнате. Я обрела любовь, занималась сексом с партнером, который меня любил и уважал. В такой ситуации мне хотелось целиком и полностью раскрыться и отдаться ему». «Считаете ли вы искреннюю любовь к мужчине самой важной частью процесса исцеления?» «Да. Возможно, это прозвучит избито, но любовь действительно лечит. Я убедилась в этом на собственном опыте. В подземелье эскапизм помог мне выжить, но после освобождения в нем уже не было смысла. Он стал даже вреден. Покинув скопин, я больше не пыталась ни от чего отстраниться. Я не стала пить, принимать наркотики или психотропные препараты. Я целиком погрузилась в реальную жизнь. И в этом самую большую поддержку мне оказали семья и мужчины, к которым я испытала искреннюю любовь». «Любовь — это мощное эмоциональное средство. Вот почему профессиональные психологи и посторонние наблюдатели могут причинить вреда больше, чем насильник. Поскольку изнасилование связано с табу, покинув подземелье, вы не перестали страдать. После освобождения вас хотел обследовать врач, не испытывавший сочувствия. Потом психолог, который не понимал, с чем имеет дело, захотел, чтобы вы открылись перед ним. В школе ученики и учителя вели себя не совсем естественно. Ваш муж Александр не смог смириться с вашим прошлым и предпочел похоронить его. В прессе и социальных сетях многие обвиняли вас, а не Виктора. Поскольку многие живут в условиях табу, связанного с изнасилованием, они встают не на сторону жертвы». «Это абсолютно справедливо и очень странно», — написала Катя. «В социальных сетях многие начали обвинять нас с Леной. Они говорили, что мы были одеты неподобающе и сами спровоцировали насильника. Некоторые даже утверждали, что мы поселились в подземелье Виктора, потому что сексуальное рабство нас возбуждало. Что вы думаете о людях, способных сказать такое о жертвах чудовищного преступления?» «Тому есть масса объяснений. Некоторые слишком чисты, чтобы представить, что человек может поступить так, как Виктор. Другие боятся преступников. Им спокойнее во всем винить жертв. Кто-то механически отвергает все, чего не понимает и чего не может мысленно переварить. А есть и те, кто сами являются реальными или потенциальными насильниками. Так что неудивительно, что больше сочувствия у них вызывает преступник, а не жертва. Кроме того, нужно помнить, что миллионы людей занимаются грязным сексом. Узнав вашу историю, они поместили ее в совершенно ошибочный контекст 50 оттенков серого». «Да, вы, наверное, правы. Хотя Виктор ничего не знал о сексе, у него были грязные фантазии. К счастью, он оказался слишком неуверенным в себе, чтобы их реализовать». «Как вы это почувствовали?» «Однажды он принес нам книгу «История О». Книга была старой, потрёпанной. Она была издана лет 30 назад. Виктор ничего о ней не говорил, но иногда давал ее нам. Злобно усмехаясь, он говорил: «Почитайте на досуге». У книги была странная обложка, и она меня заинтересовала. Я несколько дней читала эту книгу. Ее содержание резко отличалось от всех сексуальных историй, которые я читал раньше. У меня возникло двойственное чувство. Группа мужчин собрала своих женщин в замке, чтобы превратить их в сексуальных рабынь. Я читала эту книгу в 14 лет, когда ничего не знала о сексе и любви. Для меня эта книга была длинной чередой описаний того, как женщин подвергали различным извращениям, мучениям, связываниям и унижениям. Но я до сих пор продолжаю думать о героине книги. Она явно любила своего мужчину и из-за этой любви позволила ему подвергнуть себя такому. Читая книгу, я хотела испытать любовь такой силы. Нет, унижения и извращения, описанные в книге, меня не привлекали, но те моменты, где героиня говорит, что ей хочется целиком и полностью отдаться своему возлюбленному, были просто прекрасны. Прочитав книгу, я стала мечтать, что когда-нибудь встречу мужчину, которому удастся пробудить во мне такие же грандиозные эмоции. Даже сегодня я прекрасно помню эту книгу. Она сформировала мое отношение к любви и сексу. Мне хочется подчиниться мужчине. Но для этого я должна любить и желать его каждой клеточкой своего тела. Историю «О» написала женщина. Книга вышла в 1954 году. В ней она описала собственные фантазии. Я от природы склонен к сексуальному доминированию. Я тоже читал эту книгу, и некоторые ее части меня тронули. Особенно мне понравился один фрагмент, который отчетливо показывает, что в подземелье Виктора не было ничего сексуального. По-настоящему покорную женщину нужно ценить, лелеять и защищать, потому что только она может дать мужчине дар доминирования. Секс, здоровый от секса деструктивного, отличает согласие, но у согласия немало серых зон. Понимаю, но в подвале Виктора никогда не было никаких серых зон относительно согласия. Конечно, нет, но если вы в будущем решите помогать жертвам изнасилования, вам нужно помнить, что за пределами подземелья Виктора миллионы серых зон. Неопределенность может создать даже увлажненность женской вагины. Когда Виктор вас насиловал, у вас такое было? Нет. Я думала, что увлажненность связана с возбуждением. Как же это может произойти, когда женщину насилуют? У некоторых женщин увлажненность — это естественная реакция, которая защищает ее от повреждения и боли. Понимаю. Все женщины реагируют по-разному, но со мной такого никогда не случалось. Виктор мог проникнуть в меня только с помощью собственной слюны. Еще один противоречивый аспект согласия и изнасилования — это женский оргазм. Оргазм? Что вы имеете в виду? Однажды я работал с женщиной, которая очень переживала из-за того, что во время изнасилования испытала оргазм. Но как же такое может быть изнасилованием? Оргазм — это сложная эмоциональная реакция, которая может возникнуть бессознательно. Когда кто-то щекочет вас без вашего согласия, вы смеетесь. Когда кто-то сексуально вас стимулирует без вашего согласия, вы можете на это отреагировать. Я никогда прежде не воспринимала согласие именно так. Возможно, потому что мне никогда не приходилось об этом думать. Конечно, нет, но в целом вопрос согласия порождает немало путаницы. В действительности согласие — это самый важный фактор прекрасного секса. Я считаю, что для мужчины нет ничего прекраснее, чем быть с женщиной, которая каждой клеточкой своего тела жаждет отдаться ему. Многие мужчины не надеются на подобное и вместо этого пытаются манипулировать женщинами, склоняя их к сексу. Я считаю сексуальную манипуляцию тонкой гранью между согласием и изнасилованием. И ее результат не дает истинного наслаждения ни мужчине, ни женщине. Но как женщина может понять, что мужчина искренне желает ее? «Думаю, вы способны это понять», — ответил я. «Но можно провести тест. Помните, вы говорили, что Виктор не хотел общаться с вами после эякуляции?» «Да». Сразу после эякуляции легко понять, действительно ли мужчина желает вас всем сердцем. Если он по-прежнему хочет близости, это хорошо. Если же он сразу дистанцируется, значит, вы нужны ему только ради секса. Интересно. Сексуальность — мощная сила. Но в повседневной жизни мы слишком многим заняты и часто не сознаем ее влияние на нас. Некоторые используют сексуальность для создания прекрасного, другие порождают ужас. Недавно я читала про мужчину по имени Бронюс Майгис. В 1985 году, во время выставки в Ленинграде, он облил картину серной кислотой и порезал ее ножом. Это была знаменитая «Даная» голландского художника Рембрандта, написанная в 1643 году. На картине изображена молодая женщина, с радостью ожидающая своего возлюбленного. Майгис, как и Виктор, был одинок. Ему не нравились изображения обнаженного тела. Он считал своим долгом бороться с грязью. Мне кажется, что Виктором и Майгисом двигала одна и та же главная сила. Они не понимали женщин. Майгис хотел уничтожить прекрасную обнаженную женщину, которая для него была воплощением сексуальности. Мне кажется, что Майгис сделал с Данайей то же самое, что Виктор с нами. Интересная аналогия. Если бы наша культура изучала и культивировала сексуальность так же, как мы культивируем культуру вина, мы смогли бы значительно возвысить восприятие секса. Мы все еще воспринимаем секс как товар. Его можно покупать и продавать в форме порно и проституции. Его можно красть, как это делают насильники. Для подавляющего большинства людей секс — это физическая потребность, которую можно удовлетворить хоть прямо в баре за выпивкой. Чем дальше мы дистанцируемся от эмоционального и духовного аспектов секса, тем меньше контролируем свои сексуальные порывы. Чисто физический секс можно уподобить конфетам. Чем больше ешь, тем больше пустоты ощущаешь. Согласна с вами. Секс обладает гораздо большим потенциалом, чем кажется большинству из нас. Его энергия управляет нашей жизнью и проявляется во многих наших поступках. Восхищаясь величайшими произведениями искусства, я чувствую сексуальность, которая способствовала созданию этой поразительной красоты. Уверена, что сексуальную энергию можно использовать и для развития спортивных способностей. Все это яркая сторона секса. Если человек не может контролировать и направлять сексуальную энергию, она не находит выхода и разрушает и самого человека, и его партнера. Красота, созданная сексуальной энергией, может привести в восторг миллионы людей. Но она же, как это случилось у Виктора Мохова, может воплотиться в настоящий кошмар.